Осенью я сделал несколько попыток разжиться таньгой, то есть деньгой. Продал марку британского гондураса и купил у барыг несколько пачек папирос «Беломор». Под покровом темноты, в городе еще существовал режим затемнения, я присоединялся к шакалии стаи торговцев папиросами, что прыгали возле дансингов и орали припевки из каких-то старых песен. «Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы, подходите, не робейте, сироту вы пожалеете, посмотрите, ноги мои босы». В первую же ночь меня заприметили там пацаны с подлужной. Вдруг окружили, начали затаптывать. Бывшие одноклассники, Лёка и Казак, хотели было вступиться, дескать, у этого факси-пакси матуха припухает. Однако их тоже затоптали и отобрали товар. С огромным фингалом я вернулся домой. Тетка устроила мне выволочку. Она взяла меня за шкирку, хотя я был уже выше ее. «Ты что-то сильно куражистым стал в этом году. Ты что, не понимаешь, что должен в этом городе быть тише воды, ниже травы?» Тетя Котя пришла из своего радиокомитета и сказала, что один сотрудник видел меня на улице Баумана. «Ты подумай о своих родителях, Акси-Вакси. Ведь тебя могут мобилизовать в трудовую армию. В лучшем случае заберут в ремесленное училище. Пообещай, что перестанешь якшаться со шпаной». Я пообещал. Через неделю мы с Холмским купили ящик чистильщика сапог, две щетки, бархотку, несколько баночек ваксы и несколько связок шнурков. Будем то вместе, то посменно работать на площади Кольцо. Там из трамваев вываливается толпа черт знает кого, и всякий желает отсвечивать солнце в своих сапожищах. Чистим, блистим, лакируем, всем рабочим и буржуем, трудящимся за пятак, а буржуем за гуяк. Теперь у нас всегда будет лишний рубь, чтобы сходить в кино со своей подружкой. Всезнайка Холмский рассказал мне историю первого Рокфеллера. Он тоже был чистильщиком сапог. Трудился возле биржи и стал мультимиллионером. К сожалению, наша история оказалась не похожей на историю Рокфеллера. Несколько часов к нам вообще никто не подходил. Потом окружил целый взвод солдат в башмаках и обмотках. Они сыпали махрой и хохотали похабщиной. Один за другим ставили свои бутсы на нашу шикарную подставочку. Мы попеременно с Холмским старались вовсю. Почистившись, взвод попер куда-то на построение. «А кто платить будет? Красноармейцы!» – завопили мы. Солдаты, галдя, перли куда-то, а нас даже не замечали. Мы стали хватать за ремни, но тут они отпускали нам лишь пенделя взад и больше ничего. Мы требовали сотню денег и ничего больше, но воины обещали отдать нас мельтонам или комендантским патрулям. Мы перебздели с Холмским и бросились спасать свой профессиональный пункт чистки. Пункт отсутствовал за неимением самого себя. Сидящий в своей будочке потомственный ассирийец сочувственно покачал головой и указательным пальцем. Я думаю, что его внучатый племянник как раз и унес нашу установку. Лето 1945 года, несмотря на победу над Германией, принесло Акси-Вакси серьезное разочарование. Тете Коте тогда не удалось достать новую путевку в романтические пустые Маркваши. Вместо этого его и младших детей послали в восточную часть Татарии, в деревню Соломыково. Там было миловидное озеро с плакучими ивами на берегах. Неподалеку на холме стояло двухэтажное бревенчатое здание сельской школы. В нем разместили отряд младших октябрят. Между этим зданием и озером располагались несколько брезентовых палаток для старших, ну и столовая, конечно. Он лежал на спине, на зачуханном футбольном поле, где паслись козы и носились с визгом октябрят, многие из них с самодельными луками и стрелами. Стрелы, увенчанные какой-нибудь тяжеленькой штукой, ну, скажем, вырезанные из мягкого дерева гайкой, взлетали в зенит, наспор, чья выше. Он лежал и пытался себе представить Европу, полную освобожденных из-за колючей проволоки толп, двигающихся в разных направлениях в сторону победоносных армий. Вдруг подумалось, вот наши узники, очевидно, никогда не смогут идти, куда захотят, в сторону победоносных армий. Еще одно «вдруг». Он почувствовал приближение взрослой жизни. Детство мелькает назад. Надвигается страшноватая взрослость. Недавно стал регулярно переписываться с матерью и отцом. Его письма с адресом ПЯ, почтовый ящик, без помех доходили до родителей. Ответы тоже достигали мальчика без каких-либо ограничений. Признаться, он не жаждал этой корреспонденции. Ему казалось, что и мать, и отец, разделенные друг от друга 10 000 километров, пишут ему довольно формальные, одинаковые письма. «Напиши, как ты живешь, не огорчаешь ли ты своих самоотверженных родственников, какие у тебя отметки в школе». Да он и сам ограничивался формальными писульками. «Дорогая мамочка, дорогой папочка, я живу хорошо, сыт, обут, одет, по большинству предметов у меня хорошие оценки». Однажды тетка подошла к нему как раз тогда, когда он писал подобное письмо отцу. «У меня к тебе просьба, Ваксик. Вложи, пожалуйста, среди своих страниц записку твоей матери твоему отцу. Ты им поможешь в переписке». Он взял, конечно, без всяких объяснений одну страничку, исписанную чернильным карандашом, а когда вкладывал страницы в конверт, бросил взгляд на отчетливый почерк Жени Гинс и увидел слова, полные отчаяния. «Павлюкан, годы с тобой были самыми счастливыми страницами моей жизни. Я люблю тебя так, что сердце стонет. Но в отличие от тебя, я не верю, что мы вернемся друг к другу и восстановим семью. Боюсь, что наши дети, особенно Ваксик, станут для нас чужими людьми. Единственное, о чем я молю провидение, это дать мне возможность умереть поближе к тебе, мой Павлюка». Пронзенный и потрясенный этими трагическими строками, я долго сидел, глядя на висящую у нас карту великого, могучего Советского Союза. Бесконечные пути смерти предстали передо мной. Они расширялись на западе по мере наступления армии и флота, а на востоке, в ледяном застое, они сужались по мере сокращения долгосрочных командировок. Кто подсчитает, сколько людей погибает и сколько спасается, и что определяет их судьбы? Вот он лежит на заброшенном футбольном поле и смотрит в безоблачные небеса нищего Соломыкова, куда взлетают десятки самодельных стрел, пущенных октябрятами нашего лагеря. Набирая скорость, они летят к земле, ведомые их утяжеленными кончиками. Лишь одна из десятков коз оказалась задета стрелой, заблеяла и дрыгнула задними ножками. Остальные безучастны. Я смотрю точно в зенит и вижу приближающуюся ко мне, прямо ко мне, точно ко мне стрелу. Она бьет меня прямо в лоб. Не особенно больно, но обидно до слез, едва ли не до рыданий. Почему именно в меня? Почему именно в лоб попадает паршивая стрелка? Никто из октябрят ничего особенного не замечает. Однажды весь пионерлагерь был выпущен в большое колхозное поле. Там среди репейников и осоки росли многочисленные кусты черной смородины. В колхозе некому было собирать вполне пристойный урожай, и потому местное начальство решило на корню скормить пионерам этот великолепный источник витаминов. Мы ничего не собирали, а только лишь ели, жрали, рубали, шамали, штевкали и несколько часов счастливые бродили по полю с размазанными черными ртами. Потом поскакали по палаткам дрыхнуть со своим черносмородиным витаминизированным кровообращением. В Соломыкинском лагере на столбе был прикреплен громкоговоритель. Он разносил в округе полукилометра бесконечный восторг и восхищение товарищем Сталиным. Однако изредка начинала звучать и классическая музыка. Больше Чайковского, но меньше Моцарта, но все равно какая-то прелесть человеческая. И Акси-Вакси тогда старался отъединиться и посидеть на берегу в одиночестве. В этот раз во внеурочное время вдруг стали передавать сообщения ТАСС. В голосе Левитана звучали какие-то неожиданные нотки. Он говорил, что сегодня, 6 августа 1945 года, самолет ВВС США, летающая крепость, нанес удар по японскому городу Хиросима. В бомбардировке впервые использовано новое взрывное устройство исключительной разрушительной и убойной силы, именуемое атомной бомбой. Город Хиросима уничтожен. По предварительным оценкам погибло 300 тысяч человек. Без комментариев. Вот интересно, думал Акси-Вакси, почему из всех дней лагерного срока запоминаются только ослепительно солнечные? Те дни, когда корабельные сосны, перегретые в такой день, источают смолу и встречают закат золотыми завитушками своей отслоившейся от стволов шелухи. Почему не запоминаются зарядившие на неделю дожди, хлюпающие сандалеты, непросыхающие майки, сопливые носы? Почему после ночного набега на девчачью спальню вываливается из памяти все неуклюжее и постыдное, а остается в памяти незабываемое прикосновение, нежнейшее и самое сладостное чувство прерванной близости? Может быть, потому что та ночь была кристально чистой, как будто очистилась над морквашами стратосфера, как будто все пропиталось запахами чистого леса и парка с его метеорами и табаками. Уходя на время от нашего персонажа, мы думаем о парадоксах лагерных структур. Советский Союз в те времена был страной сплошных лагерей. Параллельно детским летним прибежищем, направленным на улучшение здоровья младшего поколения, повышение калорийности и витаминизации еды, внедрение спорта вкупе с высококачественным патриотизмом как родины, так и идеологии, в общем, наряду с этим прекрасным смыслом роста и воспитания, наряду со всем этим, существовали внесезонные лагеря смерти, где миллионы рабов умирали в шахтах, рудниках и на лесоповалах. Обледенение фигур, бетонные дамбы коммунизма, статуи вождя. И все эти лагеря имели в своем названии краткую аббревиатуру ОЛП – отдельный лагерный пункт. Как ни странно, эти дурацкие хитрости власти достигали своей цели. Мало кто вокруг связывал слово «лагерь» со словом «заключенный». Лагерь – это веселые горны, лихие барабаны, красные галстуки, костры и походы. Только лишь к концу войны это слово стало пробираться в советский быт вместе со словом «военнопленный». Влекомые ваньками-стражами в нагольных тулупах, со штыкастыми старомодными ружьями за спиной, с немецкими овчарками, готовыми в любой момент броситься вслед за пытающимся найти волю и смерть, свалить его в снегу или в грязи и рвать без разбора остатки униформы и жалкое, полностью обнищавшее тело бывшего гренадера Третьего Рейха, влекомые этими силами Советской империи, тащились колонны призраков на виду всех по улицам городов на восток, мимо тех самых славян, которых они еще недавно волокли колоннами на запад. Представить себе, что основной состав лагерников – это те же самые славяне, вчерашние граждане социалистического государства, то есть рабы рабовладельческого общества, было для тех, оставшихся на свободе, невозможным. Вот, например, подросток Акси-Вакси к своим 13 годам Он уже знал о тюрьмах и о тех муках, через которые отец там прошел. Однако он никак не мог представить себе, что отец его и мать стали лагерниками, работягами многомиллионной армии советских рабов. Слово «лагерь» вызывало у него совсем другие ассоциации. Лагерь – это площадка, где каждое утро ряды мальчишек смотрят на ряды девчонок, а девчонки усмиряют свои летящие под ветром гривы, где баянист постоянно наигрывает дунайские волны, где на стадионе под влиянием лирических чувств можно побить рекорд Джесси Оуэнса, где можно шагать по серым глыбам высокого берега Волги и разгонять гадюк, и набирать себе полную чеплашку малины и ежевики, и видеть вдали идущую по фарватеру эскадру Волжско-Каспийской военной флотилии и воображать себя флагманом этой флотилии. Повсюду в лагерях была развешана пропаганда: «Да здравствует вождь советского народа и главнокомандующий нашими вооруженными силами Иосиф Виссарионович Сталин! Да здравствует реконструкция народного хозяйства СССР! Пионеры и октябрята, будьте достойны смены в борьбе за дело Ленина, Сталина!» Интересно отметить, что в этих военных и послевоенных лет пионер-лагерях ребят гораздо больше интересовали и волновали кафе-шантанные куплеты времен коротенького неповского капитализма. Летние пионер-лагеря считались вполне уместной сценой для шантанных припевок. Быть может, огромные волжские закаты и планеты в зеленеющем небе воодушевляли юнцов и юниц, звали их на запад, откуда в голодные годы шли к нам корабли ленд-лиза. Атлантика кружила головы нескольким поколениям красногалстучной пионерии. Официальные патриотические песни недавней войны оставались каким-то нейтральным фоном. По-настоящему их увлекало то, что пробиралось к ним вслед за тревожными закатами, то, что соединяло их с другой, неведомой эпохой. Вот несколько песенок тех времен. На корабле матросы ходят хмуро, кричит им в рупор старый капитан. А юнгбил тоскует по лазури и проклинает дьявольский туман. И еще. К нам в гавань заходили корабли, стальные корабли, владыки мира. Матросы на вельботах к нам гребли, провозглашая доблесть канонира. Был стол накрыт волшебный, будто сон, богат вином и полон смачной снеди. Там появилась Линда Сильверстон, и канонир назвал ее «My Lady». Или еще вот это. Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан. Девушку с глазами дикой серны, у которой гибкий нежный стан. И с тех пор с весенними ветрами из далеких и богатых стран грузный бриг с богатыми дарами приводил суровый капитан. И она с улыбкой величавой принимала ласку и привет, но однажды дерзко и лукаво бросила безжалостное «нет». Или вот. В кейптаунском порту с какао на борту Джульетта свой чинила такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. И тут сутулится по узким улицам, и клёши синие колышет бриз, а? Они ушли туда, где можно без труда найти себе матросский парадиз. Или вот еще. В стране далекой юга, там, где не злится вьюга, жил-был когда-то Джон Грей богатый. Он был силен по весу, сильнее Геркулеса, храбрый, как Дон Жуан. Рита и крош Канели пленить его смели. Часто в любви он клялся двум донам. Часто порой вечерний с ними он открывал в таверне бал до утра бессонный, в ритме неугомонном, в танго вращая дон. А? Или вот это Вертинского. В бананово-лимонном Сингапуре в бурю, когда под ветром клонится банан, вы грезите всю ночь на волчьей шкуре под вопли обезьян. Да, вот еще. Когда в море горит бирюза, моряк, бойся дурного поступка, у нее голубые глаза и дорожная серая юбка. После войны, возвращаясь из лагерей, загорелый и промытый волжской водой Акси-Вакси, с унынием ощущал тесноту семейного жилья. Появление, вернее, возвращение большого мужского тела, казалось, уменьшило квадратуру и кубатуру. Рост детских тел и, в первую очередь, самого нашего героя тоже способствовал этому процессу. Конечно, в годы войны шли и обратные события. Дядю Фелю, как мы знаем, увезли на Дальний Восток, бабушку Евдокию Васильевну. В 42-м, после перелома шейки бедра и последовавшей крупозной пневмонии, проводили туда, где никому не тесно. Однако в те времена, когда чуть ли не каждую неделю под всю ту же кровлю подселяли эвакуированных, трудно было считать квадратуру и кубатуру.